Много тебя стало слишком трудно молчать. Ты помнишь, мы обещали друг другу никому не мешать. Я беру выходной, и мне не важен никто. Сегодня пришел сюда напиться. Я опять холостой, и нет кнопки стоп. Мне нужно забыть, все забыть, всех забыть. Ты знаешь, мне наплевать, где ты, с кем. Ты сегодня меня потеряла, и я растворяюсь в толпе. Заливаю печаль, закрываю глаза, и лучше мне не мешать. Я хочу танцевать. Может, мне будет стыдно молчать. Если захочешь, я приду к тебе ночью, повторится опять. Ну а пока выходной, и мне не важен никто. Я сегодня пришел сюда напиться. Я опять холостой, и нет кнопки стоп. Мне нужно забыть, все забыть, всех забыть. Ты знаешь, мне наплевать, где ты, с кем. Ты сегодня меня потеряла, я растворяюсь.